Глава 34. Лайк от Цербера. Эйми. Мой Цербер, шепчу, разглядывая своего брата, который готовится к прыжку в воду. Мы с Робин прилетели ближайшим рейсом, но встретиться с Крисом до заплыва я не успела. Может, и к лучшему. Ему сейчас нужно быть сосредоточенным. Не хочу ничего испортить. И так уже предостаточно сделала. Но я здесь, а он не знает. Но надеюсь, что чувствует. «Как это нежно звучит, малышка!» – посмеивается Дерек. Я кидаю хмурый взгляд на него. «За малышку тебе голову оторвут!» Просто предупредила я. «И вообще, тебе лучше заткнуться до конца соревнований!» – фыркнула Робин, кидая на него острый взгляд. «Виноват Дерек или нет – вопрос, конечно, спорный. Но в том, что он полный идиот, все же виноват. Всегда нравились дерзкие малышки», — упивается всем происходящим Дерек. «Хоть бы сделал вид, что раскаивается. Но раскаивание — это, видимо, не про этого парня». «Начинается», — оглашает Том, и наше внимание приковывается опять к Кристоферу. «У нас отличные места. Вокруг сотни людей, которые выкрикивают имена пловцов, за которых болеют. Имя Кристофера слышится чаще всего». И не потому, что для меня существует только он, а потому что это действительно так. У него большая армия поддержки. Я, кажется, даже немного ревную. Ох! Брат группируется в острую стрелу и прыгает в бассейн. Мощное тело полностью уносится под воду, и я вижу лишь брызги. Его резиновая шапочка и защитные очки выныривают секунд через 5. Руки расталкивают воду, словно он птица. Смотрю на него, как привороженная. Я не знаю, какой он по счету в таблице, которая обновляется в реальном времени. Но мне плевать. Для меня он первый. Всегда первый и всегда единственный. Парень сейчас такой, другой, совсем не мягкий. Я бы сказала, агрессивный. Несется смерчем к противоположному бортику. Отталкивается, делая какой-то нереальный кувырок в воде. Другой он, беспощадный, не жалеющий конкурентов. И такой мой. Другой, но все равно мой. Всегда мой. В этих размашистых движениях он кажется еще более огромным. Гигантская акула. Очень красивая и сексуальная. Вызывающая страх. Какой-то очень приятный. Не замечаю, что вскрикиваю со всеми, прижимая руки к груди. Ему совсем немного осталось. Томас кричит про то, что ему не хватает пару очков. Не знаю, что это значит и как их заработать. Дерек ругается прямо нам в ухо, а Робин в ужасе жмется ко мне. Проносится свист. Руки Кристофера касаются бортика, а после все его мощное тело выныривает из воды, жадно хватая воздух. Происходит секундная тишина, а после эхом разносится имя победителя – Кристофер Бейкер. Болельщики оглушают, и я кричу вместе с ними. Дерек и Томас бьют друг друга в ладони. Неожиданно Робин оказывается в замкнутом круге из наших объятий. Я даже не поняла, как это произошло, но мы все были так счастливы за него, за нашего друга и за моего самого любимого Цербера в мире. Он победил. Я не сомневалась. Кристофер. Поздравляю, чувак. Получаю очередной поздравительный хлопок по плечу и благодарно улыбаюсь, открывая дверцу шкафчика. Последний пловец уходит из раздевалки. Я задержался из-за всех этих поздравлений, интервью и довольно утомляемой шумихи. Победил. Наверное, самая сложная победа в моей жизни, потому что впервые я не смог отключить мозг от всего, что не касается соревнований. Мало тренировался, много думал. На инстинктах доплыл. Спасибо телу, которое никогда не теряет хорошей формы. Но еще больше спасибо за ее это «I love you». Блять, бэби. Благодаря твоему сообщению я и выиграл. Твое признание придало мне сил. Я вдруг понял, что пока ты любишь меня, а я люблю тебя, ничего не закончено. Никогда не будет закончено. Вода стекает с влажных волос. Я сажусь на лавочку в одном полотенце, поскольку только что вышел из душа. Держу в руках телефон. Просто хочу еще раз перечитать это сообщение, в сотый раз. Двери в раздевалку открываются, не обращая внимания. Может, кто-то из парней что-то забыл. Но когда слышу слишком хорошо знакомый звук каблуков, мне уже слышится, что ли? Поднимаю голову и... Блядь, просто блядь. Она здесь. Останавливается в паре шагов от меня, красивая и взволнованная, в черных ботфортах и... Офигеть, удлиненной красной толстовке с моим именем на груди. Болельщики часто такие надевают. Но на ней это выглядит чертовски сексуально. Моя бэби. Все еще не верится, что она здесь. Неужто наглотался воды, и это галлюцинации? Привет. Я слышу ее тихий голос, и меня срывает. К ней. Наши губы сталкиваются раньше, чем тела. Настолько они спешили друг к другу. Я ее съем сейчас. Раздеру в самом лучшем смысле. Свою непослушную малышку. Так скучал. Я улыбаюсь. Целую ее коротко много, блять, охеренно много раз. Сталкиваюсь ее языком и подхватываю руками ее толстовку. Лезу под нее. Тонкая талия плавится под моими касаниями. Боже, она здесь. Это лучший подарок. Подхватываю сестру на руки и прижимаю к шкафчику. Она отрывается, хватая воздух ртом. «Поздравляю!» — обнимает меня за шею и рассматривает широко распахнутыми глазами. «Видела. Была там. Я снова счастливый идиот». Улыбаюсь и тянусь к ее шее. Целую нежную кожу и слышу тихий стон. «Что, не ожидала, маленькая?» «Вот, почувствуй», — прижимаюсь к ней возбужденным пахом. «Чтобы больше не сомневалась в том, как сильно я скучаю по тебе. Постоянно». «Неделя — это слишком много», — хриплю ей на ухо. «Ты была права». «Да», — соглашается и тянет мои волосы. «Рррр». «А ты хотела расстаться», — посмеиваюсь. «Совсем с ума сошла. Мы же сдохнем друг без друга, бэби». Наши губы снова находят друг друга. В ее мягкости и нежности я согреваюсь после холодной воды. Нащупываю тонкую ткань трусиков на попке и залажу под нее пальцами. Моя детка здесь. Глупое решение, бормочет. Ты же ненавидишь меня, иронизирую сладко. Закатывает глаза от удовольствия, потому что я трусь носом об ее шею и сжимаю упругую попку. Нет, нет, это не так, задыхается. Конечно. А как? Требую. Наши туманные взгляды встречаются. Люблю, сдается. Сильно люблю. Целую, блядь, сильно. Так, как и люблю. Рычу ей в рот, сжимаясь пахом. Делаю несколько инстинктивных толчков и опускаю малышку на ноги. Обхватываю ладонями ее лицо и уверяю ее сердце. Это победа только благодаря тебе. Мои губы дрожат от разрядов, которые порождают ее присутствие. И я победил для тебя, слышишь? Чтобы кинуть кусок мяса этим всем журналистам-уродам. Понимаешь, малышка? Отвлечь и делать это. Лукаво улыбаюсь. С тобой, бэби. Она улыбается. Глаза блестят. Такое это все мое. И ее улыбка, и ее взгляд, и ее любовь. Это мое. Мне важны твои чувства. Они на первом месте. Знаешь почему? Потому что я тоже люблю тебя, Эйми. Во все глаза смотрит на меня. Ее пальцы дрожат на моей груди. Она неспешно отрывается и стаскивает с себя толстовку. «Вау!» — шарюсь голодным взглядом по ее спортивному топу, роняя слюни в декольте. «Что же ты творишь, Цербер?» «Снова!» — шепчет. «Говорю тебе правду, малышка!» — подмигиваю, вопреки твоей лжи. Ей становится неловко на мгновение, и я пользуюсь этим. Разворачиваю девушку и наклоняю ее спину. Она упирается ладонями в шкафчики, пискнув. Облизываюсь, поглаживая ее попку. «У тебя очень длинный язык, Эйми Фрай». Рычу, наблюдая, как на ее теле появляются мурашки. А после делает то, что она, между прочим, сама и просила. Шлепаю ее нежную попку. Малышка вздрагивает и охает, а я сглатываю. «Мне не нравится, когда ты пытаешься со мной расстаться. Еще один шлепок». Писк девушки уже больно похож на стон. Я ухмыляюсь. Член стоит колом, а ее коленки дрожат. «Ты поставил мне дизлайк», — бурчит она. «Я просто хотел, чтобы ты прилетела», — шепчу ей лукаво на ушко. Развязываю полотенце, и оно падает. Отодвигаю ее трусики. «Я здесь случайно оказалась», — фыркает. «И так это забавно, ведь я уже поглаживаю ее мокрую киску». «Тогда я, получается, случайно утром послал тебе лайк в Тиндере?» Целую ее плечо. «Ответишь взаимностью Кристоферу, а не Церберу?» «Я подумаю», — стонет. Головка члена трется об влажные лепестки. «У меня там удачная фотка, не сомневайся, издеваюсь над ней». «Посмотрим». «Договорились, малышка?» Наматываю ее хвост себе на кулак. «Тогда ты подумай, а я пока тебя трахну». Она охает, потому что я резко вхожу. Рык вырывается из меня вместе с жизненно необходимым желанием довести нас двоих до оглушающего оргазма. Подаюсь своей слабости, вдалбливаюсь в хрупкое тело, слушая эротичные стоны. Шкафчики трясет с характерным звуком. На все плевать, кроме главного. «Цербер все для тебя сделает, бэби. Он на твоей цепи, детка». Отпускаю ее хвост и обнимаю за талию. Прижимаю к себе и трахаю. Сильно и грубо. С нежностью и чувством. С любовью. До оргазмов и после них. И предвкушаю день, который нас ждет. Растворяюсь в этой маленькой девочке. А она тихо шепчет без остановки. «Люблю, люблю, люблю».